По тропинкам тебя разыскала с трудом. Вместо почвы вода залила весь район. Ты не спрячешься в нем, но меня ты не ждешь. Ты ушел под дождем, а зачем не поймешь. Мало любви оставалось в раю. Я тебя, извини, больше не узнаю. Так зачем эта ночь пропиталась дождем? Он не сможет помочь загореться огнем. Расскажи, докажи, что еще не конец. Чем сейчас дорожишь, где теперь твой дворец? Где слова зазвучат, где воскреснет луна? Где умеют прощать, где моя сторона?